Глава 21. Наглая ложь. «Да они просто спятили!» Немо в ярости ходил взад-вперед по комнате, в то время как за окном разыгралась настоящая конфетная буря. Пестрые градины с шипением рассекали воздух в саду. «Наверное, им на голову упала конфета размером с тыкву. Да как они могут подозревать самого благородного человека на свете?» Громко возмущался он. Но больше всего Немо злился на самого себя. Они собрали всех майпупусов. Если бы не его дурацкая затея с жучками, они бы уже давно отдали Секи его коллекцию. Тогда и погода наладилась бы, и массовый забег состоялся. У Немо были все шансы на победу. Он сердито пнул ногой диванные подушки. Теперь его мечта обнять Оду была далека как... Дзынь! Немо вздрогнул от испуга. Где-то в доме разбилось стекло. Должно быть, в него попала огромная конфета. Проклятье. Все рушится. Куда же запропастился Хикс? Немо нетерпеливо выглянул в окно и скользнул взглядом по пострадавшему саду. Град измолотил цветочные клумбы, сбил ветки с деревьев и обезглавил садовых гномов. В Немо снова забурлила ярость. «Это Фред во всем виноват. И зачем только он открыл эту проклятую посылку?» Немо устало поплелся к дивану и включил телевизор. На треске показывали побитые автомобили, сорванные почтовые ящики и склеившиеся ветки кустарников и деревьев. Повсюду падали конфеты. Город выглядел так, словно заболел ветряной оспой. «Hello, people!» На экране появился Франц Ах. Немо внимательно присмотрелся, пытаясь понять, висит ли Тикки на его дредах или уже нет. Но из-за шлема на голове бургомистра понять это было невозможно. Франц Ах принялся подбадривать нудингцев. Немо задумался. Франц всегда был приветливым и добродушным. Что, если он все-таки не имел отношения к похищенным игрушкам? Но тогда выходит, что вор — это отец Фреда? Нет, не может быть. Должно быть, они просто упускают что-то из виду. А вдруг злоумышленница — это фрау Спаржа? Немо снова забегал по гостиной, будто тигр в клетке. Без друзей он не мог продвинуться вперед. Может, его выручит Хикс? Да. Немо схватил куртку и нахлобучил на голову шапку. Он твердо решил отправиться на поиски Хикса и с его помощью доказать, что Хупси невиновен. Немного подождав, когда град на время прекратился, он выбежал на улицу. Немо пролезал между досками заборов, пробегал по чужим садам и прыгал от куста к кусту. Он проносился мимо окон домов и карабкался с мусорных баков на гаражи. Проползая по очередной гаражной крыше, он гадал, почему не вернулся Хикс. Внезапно он услышал детский голосок. «Засыпай скорее, милый Лолу!» Немо лег на живот и посмотрел через край крыши вниз. Возле гаража стояла кукольная коляска, в которой лежал плюшевый медвежонок. Маленькая девочка поцеловала его в брюшко. «Подожди, я сейчас принесу одеяло». Девочка скрылась в гараже. Немо сел на корточки и посмотрел на другую сторону улицы, где стоял домик Хупси. На крыше в некоторых местах отсутствовала черепица. Оконные ставни криво висели на петлях, из трубы росла молодая березка. Немо часто удивлялся, почему знаменитый телеведущий жил в таком ветхом доме. Хотя его садик с яркими физалисами и пестрыми градинами выглядел красиво. В окне гостиной, выходящем на улицу, горел свет. Какая удача! Значит, Хупси дома. Неужели Хикс все еще висит на его рюкзаке? Немо собрался спрыгнуть с крыши, когда свет в доме Хупси внезапно погас. За окном колыхнулась занавеска, а через несколько секунд открылась входная дверь. Метеоролог вышел из дома и торопливо направился через сад к калитке. Немо поднял руку и хотел помахать ему, крикнув «Привет!». Но что-то его остановило. Что-то показалось ему странным. Хупси шел прямо к нему. При этом он даже не смотрел по сторонам, переходя дорогу. Но странное дело, стоило ему оказаться на другой стороне улицы, как он вдруг заозирался. Стараясь не шуметь, Немо снова выглянул за край крыши. Хупси остановился у гаража и быстрым движением схватил медвежонка из коляски. У Немо перехватило дыхание. Что это значит? Что задумал метеоролог? Он с ужасом наблюдал, как Хупси сунул плюшевую игрушку под куртку. «Эй!» — раздался голос девочки. Хупси замер. «Что ты делаешь с Лоло?» Немо увидел, что девочка вышла из гаража. «Я?» Хупси сладко улыбнулся и сделал вид, будто стряхивает с игрушки крошки от липкого града. Затем протянул медвежонка девочке. «Лоло выпал из коляски». «Ой, спасибо, что спасли его!» Вежливо поблагодарила девочка и, кажется, успокоилась. А вот Немо, наоборот, был охвачен паникой. Зачем Хупси соврал? Это ведь была наглая ложь. Продолжение следует.